Глава третья. Метафора – это не украшение. Начнем со скандала. Самая важная книга о языке, опубликованная в 20 веке, или, по крайней мере, самая важная, которую почти ни один ученый не читал, вышла в 1980 году. Она называлась «Метафоры, которыми мы живем». Ее написали лингвист Джордж Лаков и философ Марк Джонсон, и ее центральный аргумент заключался в следующем. Метафора – это не свойство языка, это свойство мышления. Мы используем метафоры не для того, чтобы приукрасить идеи, которые мы уже понимаем. Мы используем метафоры, чтобы понять идеи, которые иначе были бы непонятны. Это было и во многих кругах до сих пор остается крайне нежелательным утверждением. Оно оскорбляет самовосприятие рационального мышления, которое любит верить, что оно работает в области буквального смысла, точного определения и логической структуры, что метафора возникает, когда вы ослабляете свои стандарты, а не когда вы мыслите наилучшим образом. Идея о том, что концепция поля у физика является метафорической, что концепция кода у биолога является метафорической, что концепция цепи у нейробиолога является метафорической. Для многих ученых это звучит как оскорбление. Звучит так, будто вы говорите, что их концепции расплывчаты, неточны или несерьезны, вы ничего подобного не говорите. Вы говорите, что человеческий мозг, сталкиваясь с областью, которую он не может непосредственно воспринимать, например, электромагнитные взаимодействия между заряженными частицами или регуляторные механизмы, управляющие экспрессией генов, делает нечто конкретное. Он заимствует структуру из хорошо знакомой ему области и проецирует эту структуру на незнакомую область. Физик заимствует знания из опыта работы с зерновыми полями. Биолог заимствует знания из опыта работы с закодированными сообщениями. Нейробиолог заимствует знания из опыта работы с электрическими цепями. Заимствование не является проявлением лени. Это единственный способ, которым мозг может когнитивно осмыслить вещи, которые он не может потрогать, увидеть или почувствовать. Подумайте о том, как вы воспринимаете время. Не о том, как вы говорите о времени, а о том, как вы о нем думаете. Вы ничего не можете с этим поделать. Для вас время имеет направление. Будущее впереди или перед вами. Прошлое позади. События приближаются, а затем отступают. Крайний срок надвигается. Вы с нетерпением ждете праздников и оглядываетесь назад на свою молодость. Ничто из этого не является буквальной правдой. Время не имеет пространственного направления. Будущее не находится перед вами в каком-либо физическом смысле. Но попробуйте подумать о времени без пространственной метафоры, и вы окажетесь в когнитивном вакууме. Не в замешательстве, а в пустоте, не способные сформировать вообще какое-либо представление о времени. Пространственная метафора не является необязательной, она является неотъемлемой частью. Без нее для вас не существует понятия временного направления. Лаков и Джонсон задокументировали сотни таких сопоставлений. Мы понимаем аргументацию через метафору войны. Мы атакуем позиции, защищаем утверждения, разрушаем аргументы и отвергаем возражения. Мы понимаем идеи через метафору объектов, мы держим идеи, переворачиваем их, хватаем их или теряем. Мы понимаем мораль через метафору физической чистоты. Мы говорим о грязных поступках, чистой совести, моральных пятнах и этической чистоте. В каждом случае абстрактная целевая область, время, аргумент, идеи, мораль приобретает свою концептуальную структуру из конкретной исходной области. Пространство, война, объекты, чистота. Удалите исходную область и целевая область станет буквально немыслимой. Параллельная традиция, разработанная когнитивным ученым Дедре Гентнером, дает более точное описание механизма. Теория структурного отображения Гентнера предполагает, что аналогия и метафора работают не путем переноса поверхностных характеристик из одной области в другую. Атом не похож на Солнечную систему, а путем выравнивания реляционной структуры двух областей и отображения этой структуры. Ключевым ограничением является то, что Гентнер называет систематичностью. Мы предпочитаем отображения, которые переносят целые системы взаимосвязанных отношений, а не отдельные факты. Мы отображаем Солнечную систему на атом не потому, что планеты похожи на электроны, а потому, что обе системы имеют общую реляционную структуру, центральное тело, вращающиеся тела, сила притяжения, стабильные орбиты. Структура абстрактна. Отображение сохраняет ее. Обе традиции сходятся в утверждении, имеющем решающее значение для этой книги. Формирование научных концепций не просто облегчается метафорой, оно конститутивно зависит от нее. Это не утверждение о небрежности языка, это утверждение о том, что происходит, когда человеческий мозг пытается понять область, лежащую за пределами непосредственного сенсорного опыта. Мозг, будучи иерархической машиной предсказаний, делает единственное, что он может. Он берет генеративную модель, которая хорошо работает в знакомой области, и переносит ее структуру в незнакомую. Знакомая модель генерирует предсказания о новой области. Некоторые из этих предсказаний оказываются верными, да? Структура хорошо соответствует, и рождается продуктивная научная концепция. Другие оказываются неверными, да? Структура плохо соответствует, да? И рождается устойчивое заблуждение. Но в любом случае процесс метафоричен. Альтернативы нет. Вы не можете предсказать то, что не можете смоделировать. И вы не можете смоделировать то, для чего у вас нет структуры. И единственная доступная структура – это структура, заимствованная откуда-то еще. Теперь существует стандартное возражение против всего этого, и к нему стоит отнестись серьезно. Возражение звучит так. Хорошо, ученые используют метафоры на ранних этапах исследования, когда они пытаются понять суть. Но по мере развития науки метафоры заменяются формальными математическими описаниями, которые не имеют ничего общего с метафорическим мышлением. Уравнения квантовой механики не требуют от вас представлять крошечные бильярдные шары или вращающиеся волчки. Это чистый формализм, которым можно манипулировать с помощью правил и который поддается эксперименту. Метафора была строительными лесами. Здание стоит и без них. Это возражение имеет под собой определенные основания, и я частично с ним согласен. Математические формализмы действительно достигают своего рода автономии от своих метафорических истоков. Опытный физик может манипулировать тензорными уравнениями, не задумываясь о резиновых листах. Но признание этого не означает признание многого по двум причинам. Во-первых, в тот момент, когда вы задаетесь вопросом, что означает уравнение, в тот момент, когда вы его интерпретируете, применяете, преподаете или используете для выдвижения новой гипотезы, вы снова оказываетесь в области метафоры. Вы можете перемещать символы по странице без метафоры, но вы не можете заниматься наукой без метафоры, потому что наука требует понимания, а понимание для таких существ, как мы, требует сопоставления формальных структур с областями опыта. Физик, который выводит новое предсказание из общей теории относительности, должен в какой-то момент перевести это предсказание во что-то, о чем он может думать. а размышление о вещах для человеческого мозга является неприводимо метафорической деятельностью. Вторая причина более радикальна. Лаков и математик Рафаэль Нуньес утверждали, что сама математика имеет метафорическое обоснование, что концептуальное содержание математических идей вытекает из воплощенных структур, таких как пространственные схемы, совокупности объектов и движение по траекториям. Числовая прямая, например, является метафорой. Она отображает абстрактное понятие количества на воплощенный опыт движения по траектории. Это утверждение спорно, и мне не нужна сильная версия для моего аргумента. Даже более слабая версия, что понимание математики требует метафорического познания, даже если формальные структуры логически автономны, сокрушает возражение против использования метафоры в качестве основы. Если для понимания математики необходима метафора, то замена метафоры математикой не устраняет метафорическую зависимость, она ее скрывает. Вклад концепции предиктивной обработки информации в это не просто подтверждает открытие Лакоффа, Джонсона и Гентнера, но и предлагает набор конкретных проверяемых предсказаний о том, какие метафоры будут работать, а какие нет. Ключевое предсказание касается того, что я называю иерархическим соответствием уровней. Поскольку предиктивные модели мозга организованы в иерархию, сенсомоторное на нижнем уровне, абстрактно-реляционное на верхнем, метафора будет наиболее продуктивной, когда она переносит структуру на иерархическом уровне, соответствующем целевому явлению. Метафора, которая захватывает низкоуровневую сенсомоторную схему и применяет ее к высокоуровневой абстрактной области, вызовет первоначальное чувство интуитивного понимания, поскольку сенсомоторные модели наглядны и легко активируются, за которым последует череда систематических ошибок, поскольку переносимая структура не соответствует уровню. Самый впечатляющий пример во всей науке – находится прямо перед нами, большой взрыв, название сенсомоторная метафора, взрыв, грохот, что-то быстрое, громкое и мощное, примененное к одному из самых абстрактных явлений в известной вселенной геометрическому расширению самого пространства времени. Эта метафора иерархически не соответствует действительности. Она переносит структуру с уровня физических объектов, рассеивающихся в уже существующем пространстве, на уровень геометрии пространства времени, где нет ни уже существующего пространства, ни центра, ни границы, ни взрыва. Результатом, как показали десятилетия исследований в области научного образования, является предсказуемая совокупность заблуждений. Ученики считают, что Вселенная взорвалась из точки, что она расширяется во что-то, что существует центр, из которого все удаляется. Эти заблуждения удивительно устойчивы к обучению. Не потому, что ученики глупые, а потому, что метафора яркая. А яркие сенсомоторные метафоры занимают высокоточные позиции в иерархии прогнозирования мозга. Ошибка предсказания, возникающая при правильном объяснении, само пространство, время расширяется, нет центра, нет края, нет внешней стороны, подавляется высокоточным априорным предположением, генерируемым метафорой, взрыв имеет центр и расширяется в окружающее пространство. Метафора побеждает, физика проигрывает. Это не единичный случай. В следующей главе мы рассмотрим метафоры, которые сформировали целые научные области. Естественный отбор, генетический код, древо жизни, нейронная сеть. И увидим, как повторяется та же закономерность. Метафора, которая чрезвычайно продуктивна, потому что переносит подлинную структуру и одновременно искажает ее, потому что переносит структуру, которая не принадлежит ей. Мозг, способный предсказывать, не может обойтись без этих метафор. Он также не может видеть дальше них, по крайней мере, без целенаправленных усилий. Первый шаг в этих усилиях – это признание их существования.